У него ли останавливался в Гадяче Мазепа? Не случилось ли с ним чего, и благополучно ли выехал он из города? Услыша эти вести, Воровка сильно опечалился. «Ой, боженьку, господи!» — закивал он грустно головой. «Так и чуяла душа моя, что лихо не меняться». И он рассказал в свою очередь Андрею и Марианне все, что знал о пребывании Мазепы в Гадяче, о ласковом приеме, который сделал ему Брухавецкий, о встрече с Тамарой, так озадачившей Мазепу, так как от Тамары он, Мазепа, ожидал непременной мести. «Ах, а если уж Тамара на кого зло имеет, он его и на дне моря найдет. Ух, эта гадюка ужалит хорошо!» Марианна слушала Воровку с напряженным вниманием. «Да, если бы только один Тамара бросился за Мазепой, то это было бы еще полбеды», — произнесла она, когда старик умолкнул. «Что же, он мог бы собрать душ 10 разбышак, и с ними Мазепа справился бы. А вот не участвовал ли в этом деле и сам гетьман?» «Да», — поддержал и Андрей. «Трудно предположить, чтоб собака отважился сам на такое дело. Без гетманской на то сгоды». Но на эти слова Андрея и Марианны Воровка замахал отрицательно рукой. «Ну что до гетмана, то нет». «Нет», — возразил он. «Я сам за ним назираю. Ни он, ни воеводы не выезжали никуда. И войска никуда не выступали. Да и в городе тихо. Не слышно ничего, а уж если бы они схватили его... Так было бы чутно. Но Марианна и Андрей все-таки сомневались. Трудно было допустить, чтоб сам Тамара мог устроить такую роковую западню Мазепе. Да и что бы мог он сделать? Убить? Но удовлетвориться одной смертью врага для такой низкой душонки было бы мало. Он захотел бы, конечно, унизить свою жертву, помучить ее, поиздеваться над ней. А главное — без согласия Брухавецкого он никогда бы не решился убить столь важного для гетмана посла. Воровка тоже задумался. В словах Марианны и Андрея была доля правды. «Так вот что, панове, — произнес он, — я пойду завтра в замок. Там есть у меня родич, в гетманских сердюках служит. Хлопец добрый, верный. Если что-нибудь только было, так он сумеет пронюхать». На этом решении разговор собеседников прервался, так как у дверей комнаты раздались чьи-то шаги. За вечерей вокруг почтенных иноков собралась вся челядь Воровки. Послушайте, как рассказывает спасенный человек о святых местах. Жена Воровки, ничего не подозревавшая, находилась тут же и со слезами на глазах слушала повествование блаженного человека. Андрей врал, сколько мог, о неслыханных чудесах, явлениях, мучениках, подвижниках, пересыпая свою речь безбожно исковерканными изречениями. Пребывание в братстве теперь помогло ему. Добрая старушка, жена Воровки, не раз даже горько всплакнула, слушая его рассказы. Марианна же все больше молчала. Впрочем, на нее мало кто обращал внимание, так как Андрей сразу объявил всем, указывая на нее. «Он у нас хворый, так больше молчит. Истина не от мира сего». На другое утро Воровка вышел рано из дому и возвратился только поздно вечером. Войдя в комнату к инокам, он осторожно притворил за собой дверь и объявил им с печальным видом. «Ну, вы спросили, вынюхали все. И все так, как я вам и говорил. Ни гетман, ни воеводы не выезжали из Гадяча и войск не высылали. И никакого теперь узника в замковых подвалах нет». Все молчали.